Лиана, ты же знаешь, что мне не нравятся твои опасные опыты с оружием. Тебя ведь может покалечить, ослепить в конце концов. А если ты не научишься этому, то однажды пушечное ядро разорвет твою грудь, — запальчиво возразила Лианна. Но почему ты такая упрямая, когда дело касается этого совсем не женского занятия? Для меня это очень важно. Так же важно, как для тебя твои рыцарские странствия. У тебя есть в жизни увлечение, которому ты предан всей душой. Неужели у меня не может быть ничего подобного, только потому, что я женщина? Но ты же подвергаешь себя опасности. Порох представляет опасность только для тех, кто ничего не смыслит в его использовании. Лиана дернула за кончик узелка, развязала мешочек и показала Ранду содержимое серовато-желтого цвета. «Посмотри, это простое вещество, взятое из земли и смешанное моими руками. Самое обыкновенное, как, например, вот эти белые лилии вокруг нас. Но цветок не причинит вреда тому, кто растопчет его», — по-прежнему недовольно ответил Ранд. «А я не порчу порох, я использую его. Посмотри поближе». Девушка взяла пальцами немного вещества. «Это зернистый порох. Его изготавливают с добавлением вина, чтобы все составляющие лучше соединялись друг с другом». Взгляд Лианны остановился на небольшом трухлявом пне. «Давай взорвем его». Ран сокрушенно покачал головой. «Зачем ты хочешь взорвать совершенно безобидный пень?» «В интересах науки, дорогой рыцарь. Разве ты не тренируешься с мишенью на столбе?» Лиана указала на пустую сердцевину пня. «Предположим, это подземный ход в крепость». Затем она сорвала цветок и воткнула его в густой лишайник. «Это сторожевая башня, а это стена». Ранд подошел поближе и положил руку на плечо девушки. Его дыхание обжигало ее щеку. Стараясь не обращать внимания на внезапно возникшее желание, Лиана продолжала фантазировать. «Эта веточка будет навесной башней, а...» Ее голос оборвался, когда Ранд нежно провел кончиками пальцев по шее. «Ты уверен, что внимательно слушаешь меня?» «О да», — расслабленно проговорил он. Лиана бросила на него подозрительный взгляд и вернулась к своему занятию. «Итак, вот наша крепость». «Не совсем», — он принялся добавлять камешки и листья к ее сооружению. «Ты забыла про хлев, конюшни, жилые постройки во внутреннем дворике». «Это совершенно не обязательно», — возразила Лиана. «Зачем разрушать крепость, в которой нет людей и животных?» Ранд насмешливо взглянул на нее. «Они даже не подозревают, что твое увлечение может убить их в любую минуту». Лиана нахмурилась. «Как же ты собираешься пробить стены?» Он легонько ущипнул ее за ухо. «Я всех околдую». «Ранд, ну хорошо». Ранд отбросил в сторону кусочек коры. «Я сокрушу ворота». «Ха! Когда в тебя будут целиться 50 лучников, ты никогда этого не сделаешь. Это произойдет гораздо раньше, чем ты думаешь. Ладно, у меня есть более быстрый способ. С порохом все возможно». Она стала увлеченно готовить подкоп к замку. «Подземный ход открыт. А как же ров с водой?» Лиана вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Они и переплывут его. Если поместить порох в кожаный мешочек и залить воском, он останется сухим». Она завернула немного пороха в кусочек пергамента, подложила его под пень и достала пеньку. «Это запальный фитиль. Он вымочен в негашенной извести, поэтому сразу же загорится». Вот так.